Прежде всего рассмотрим условия, при которых можно вводить перемены в режим ребенка. Основные изменения касаются режима питания. Конец 122 страницы. Поэтому существуют общие правила для детей среднего веса. В этих правилах определено время кормления для малышей разного возраста. Условия правил могут быть очень полезными, но совершенно не обязательно они должны подходить для всех детей. Только врач, с которым вы регулярно советуетесь, может сказать, насколько готов ваш ребенок к той или иной перемене режима. Очень часто ребенок всем своим поведением подсказывает время для изменения режима питания. Например, он отказывается от бутылочки с молоком или выпивает из нее только 20 граммов. Это происходит чаще всего при кормлении в 18 часов. Малыш хорошо поел в 15 часов, поэтому в 18 часов он не голоден. Возможно, что от шестиразового кормления через каждые 3 часа надо переходить к пятиразовому питанию с большими перерывами. Если малыш часто сосет большой палец, то, по нашему мнению, это означает, что его потребность в сосании еще не удовлетворена. Убрать одно кормление в режиме дня такого ребенка – это слишком рано лишить его необходимой ему потребности. Кроме исключения одного кормления в режиме ребенка, можно прибегнуть к изменению расписания. Например, малыш должен получить свое первое ежедневное питание в 6 часов. Однако утром он всегда крепко спит, поэтому приходится его будить. В таких случаях мы советуем матерям переносить на полчаса или даже на час позже это кормление. Другой ребенок любит спать вечером, поэтому возможно, что кормление в 21 час лучше перенести на 1 час. Перемен, касающийся количества пищи. Один ребенок регулярно требует свою бутылочку с молоком за полчаса до кормления и плачет до тех пор, пока не получит пищу. Если такое явление повторяется в течение нескольких дней, то, посоветовавшись с врачом, не меняйте его режим. Возможно, что ребенок еще не достиг следующего возрастного этапа, и рацион его питания надо только увеличить. Изменения в питании могут касаться не только смены режима, а и состава продуктов. Например, малышу 3 месяца. Он плохо ест предлагаемую ему пищу. Он здоров. Но создается такое впечатление, что ему хочется еще чего-то. По согласованию с врачом можно немного раньше вводить в ежедневное меню другие продукты. Как вводить изменения в режим питания малыша? Основным правилом всякой перемены является постепенность. Независимо от того, идет ли речь об увеличении количества какого-то одного продукта, или об изменении густоты каши, или о введении нового продукта. Конец 123 страницы. Это необходимо для развития вкуса ребенка и формирования его пищеварительной системы. Другими словами, каждое изменение рациона должно проходить по этапам. Примером может служить постепенный ввод в питание ребенка смеси, потом жидкой каши, которую также постепенно варят, все более густой. Когда ребенок хорошо переваривает один сорт каши, ему со временем начинают давать другую кашу. Например, 4-месячному ребенку мы советуем начинать давать овощное пюре. Но невозможно перейти за один день от каши к овощному пюре. Для этого требуется переходный период продолжительностью примерно в 2 недели. Промежуточным блюдом может быть овощной бульон. Для этого рекомендуем дать малышу, когда ему будет 3,5 месяца, одну из ежедневных каш, приготовленных не на молоке, а на овощном отваре. После 4 месяцев жизни малыша можно кормить кашей, в которой положено немного протертых овощей, из которых был приготовлен бульон. Таким образом, малыш попробует свой первый суп. Затем этот суп приготавливается все более и более густым. Так постепенно происходит переход от овощного супа к жидкому пюре. Это пюре будет принято малышом, потому что вкус моркови, картофеля и других овощей уже знаком ребенку. Новым будет только их количественный состав. Вначале надо давать немного пюре, постепенно увеличивая норму в зависимости от возраста ребенка.